Седая ночь, прохладный свет, туманы дышат на стекло. Все кажется вот-вот рассвет, но утро медлит, как назло. И фонари горят вдали, и дождь рисует на асфальте, как будто строчки о любви, что не успели дописать мы. Ночной октябрь, тает свет осколков звезд в моих глазах. Тебя давно со мною нет, но я все вижу в зеркалах. Ночной октябрь, фильм не мой, где нет конца, где нет причин. Витрины светятся дождем, и тень скользит по тротуарам. Я слышу шаг за шагом в нем, мотив осенний, запоздалый. Он тоже ищет чей-то след в пустых дворах, где гаснут тени. А я ищу твой силуэт в игре дождя и отражений. Ночной октябрь, осенний дым и свет фонарный, как витраж. Я в нем потерянный живым, и мой маршрут сплошной мираж. Ночной октябрь, снова я смотрю в себя, не замечая, как время тает, как струя дождя по стеклам. Метнется в небо птицей белой, я улыбнусь, но больше нет той теплоты, что меня грела. Лишь память стынет, как металл, и режет болью бесконечной. Я все простил, но не отдал, твой голос спрятанный навечно. Ночной октябрь тихий.